«Он хорошо поработал», — сказала она. «Посмотри микрофильмы. Ты получишь доказательство, что Гризи построили свою базу именно там, где данные сейсмического сканирования позволяют предположить большие запасы нефти. Это же нарушение международного договора. Не будь ребенком. Что можно сделать с таким доказательством? Сэр Тип и Слоппи не могут доказать, что ты передала Джелизи бомбу. Но они не нуждаются в этом, им достаточно просто знать. И они знают, об этом говорит выступление Перу. Не считая мелких неприятностей, о которых ты еще не слышала. Вроде взрыва американского посольства в Буэнос-Айресе. Это небольшой подарок от сэра Тима или от наследника Мао, насколько я могу судить. Ты можешь угадать, что последует завтра». Мэгги поймал себя на том, что с ожесточением расчесывает свои струпья, и поспешно опустила руку. «Дерьмо!» — бросила она и задумалась. Вообще-то, думала она, основные правила не изменились. Соотношение национальных сил осталось прежним. Ни одна нация не смогла бы одержать решительную победу во всем мире. И блок продовольствия, и блок горючего, и блок народов — все они обладали достаточной мощью, чтобы сокрушить врага, и каждый знал об этом. Более того, даже небольшая страна могла нанести врагу сокрушительный удар. Конечно, весь мир уничтожить она не могла, нет. Однако Перу обладало достаточно мощным оружием, чтобы настаивать на своем решении. В мире постоянно происходили пограничные инциденты, гибли люди, но никто не хотел доводить дело до крайности. Все знали, чем это может кончиться. «Папа», — сказала Мэгги, — «ты знаешь, что никто не предпримет чего-либо серьезного. Баланс сил не позволит». «Чепуха. Баланс сил нарушится сразу, как только кто-то совершит ошибку». Пипы сделали ошибку, открыв огонь по шаристам на Клонге. «Я сделал ошибку, позволив тебе отвезти бомбу в Белград. Настало время исправлять ошибки, дорогая». Впервые Мэгги Меннингер реально ощутила страх. «Папа, значит, ты не собираешься помочь мне уговорить Ленца? Я скажу больше, я согласен с ним. Завтра у меня встреча с президентом, и я буду советовать ему закрыть проект». «Папа!» — он колебался. «Дорогая, может быть, позже, когда все успокоятся, но тогда будет поздно. Пипы пошлют подкрепление, как только запустят новый спутник, а Гризи и...» «Все решено, Мэгги». Она изумленно смотрела на него. Перед ней сидел не тот Готфрид Меннингер, который прежде всего был ее отцом, и за спиной которого она чувствовала себя всесильной и решительной. Перед Мэгги был совсем другой человек, жесткий и непреклонный. Именно таким и знала Готфрида все его агентство. А вот она таким его еще никогда не видела. «Я не могу изменить своему решению», — произнесла она. Готфрид Меннингер не ответил. «Ну что ж», — сказала она, — «не вижу причин оставаться здесь. Гудбай, папа, увидимся позже. Береги себя». Не глядя на него, она встала, взяла сумочку и офицерскую фуражку и вышла из комнаты. Если ее отец упрямо решителен, то ведь и она такая же. Она спустилась вниз и вошла в телефонную будку. На экране появилась женщина ослепительной красоты. Однако то был не символ секса, а настоящее произведение искусства. «О, Марджори», — сказала она, — «я думал, ты здесь по шпионским делам. Но что случилось с твоим лицом?» Мэгги потерла свой покрытый прыщами подбородок. «А это просто реакция на прививки. Могу я увидеться с тобой?» «Конечно, дорогая. Прямо сейчас?» «Да». Мэгги положила трубку. Но прежде она посмотрела в зеркало, чтобы проверить макияж. Мать Мэгги Меннингер жила в одном из самых высоких и дорогих небоскребов Нью-Йорка. Это было старомодное строение, возведенное во времена, когда энергия еще была дешевой, и можно было не экономить на звуко- и теплоизоляции, на создании комфортных условий жизни. Теперь, когда нефть безумно дорога, жизнь в таком здании доступна лишь очень немногим. Алисии Хоуф и ее теперешнему мужу роскошная квартира была по карману. Привратник, приветствуя Мэгги, сказал: «Рад вас видеть, мисс Меннингер. На этот раз вы будете жить у себя?» «Боюсь, что нет, Харан. Мне просто нужно поговорить с матерью». «Да, мисс Мэгги, она ждет вас». Алисия Хоуф поднялась с кресла навстречу дочери и, целуя ее, окинула Мэгги все понимающим, проницательным взглядом. «Тебе надо похудеть на пару килограммов, дорогая. Обещаю тебе это, мама. Знаешь, мне нужна от тебя одна услуга». «Конечно, милая. У папы возникли некоторые трудности, а мне нужно выйти на публику. Я хочу провести пресс-конференцию». муж Алисии Хоуф,